Священное Писание говорит нам о воле Божьей как о благой, угодной и совершенной. А это значит, что Бог по своей любви к человеку желает его обогатить лучшим, совершенным. В прошлых беседах было сказано о том, что воля Божья проявляется в спасении человека от греха и зла, возрождении человека и освящении его. Конечно, получая все это даром, по милости Божьей, человек со своей стороны, приходя к Господу, на добровольных началах должен проявить следующее. Полное послушание воли Божьей. Воля Божья иногда в нашей жизни кажется странной и непонятной. Но Бог, давая нам лучшее, согласно своей воле, не нуждается в наших советах, а желает видеть в нас полное послушание Его воле. Ибо всякое противление Его воле приводит человека не только к большим переживаниям и даже страданиям, но и к греху, как и написано. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. 1 Царств, 15 глава, 23 стих. В результате непослушания, а не по причине убийства или другого преступления, Адам с Евой были изгнаны из рая. Полное послушание человека воле Божьей приносит человеку радость, удовлетворение, мир, ибо Божья воля благая. И как часто человек в этой жизни по неведению или по другим причинам пренебрегает этим повелением Божьим. Яркий пример упорства человека исполнить всю волю Божью показан нам в 4 книге Царств, 5 главе, с 10 стиха по 14. Когда пророк Божий Елисей сказал сирийскому полководцу Нейману окунуться 7 раз в реке Иордане для очищения проказы, это сильно возмутило Неймана. И он возразил: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы в них омыться и очиститься?» И только уговоры благоразумных слуг повлияли на Неймана. Он сделал то, что было ему повелено сделать через пророка, и таким образом очистился от проказы. Казалось бы, легкая задача. Только пойди и умойся, и будешь чист. Бог не возлагает на человека непосильную ношу Божьей воли, наоборот. Он снимает с человека ношу и дает ему свободу. Но очень часто человек, благодаря своему упрямству, гордости, надменности, не желает исполнить всю волю Божью в его жизни. Желание исполнить всю волю. С волей Божьей не только связано полное исполнение ее, но и глубокое желание человека исполнить эту волю благую и угодную. И это глубокое желание со стороны человека исполнить в полноте волю Божью приводит человека к удивительным благословениям Божьим. А тех, кто с желанием ищут исполнить волю Божью о праведниках, так говорит нам псалмопевец: «Господом утверждаются стопы такового человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарелся, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». Псалом 36, 23, 26. Ищущие с усердием исполнить волю Божью получают благословение Божье, поддержку и милость Божью. Может быть, в нашей жизни мы не имеем кое-что из вышеперечисленного. Почему? Почему мы суетимся очень часто в поисках чего-то, а чего, возможно, и сами не знаем? Почему вместо благословенной Богом жизни праведника мы живем жизнью нищего, неудовлетворенного тем, что Бог уже нам даровал? Наверное, потому, что мы говорим: «Да будет воля Твоя, Боже», но в глубине нашего сердца нет этого глубокого желания исполнить всю волю Божью. Глубокое желание человека исполнить волю Божью, дорогие мои, оказывает влияние не только на благодатное состояние данной личности, но и на тех, кто его окружает. Для человека, который ищет с дерзновением исполнить волю Божью, тяжело и больно смотреть на беззаконие, окружающее его. Тяжело и больно смотреть на то, что происходит сейчас в мире, исполненном грехом. Мы живем с вами в последнее время. Посмотрите, что совершается вокруг нас. Не видим ли мы с вами то, о чем было сказано под воздействием Святого Духа? Читаем. Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, нечестивы, недружелюбны. И все это мы видим в нас окружающем мире. Праведник, видя это, будет мучиться так, как мучился Лот, живя между развращенными. 2 Петра, 2 глава, 7 стих. Глубоко желающий исполнить волю Божью, как подвижник, жертвуя собой, будет идти в народ и возвещать волю Божью, благую и совершенную. И как Господь нуждается в таковых, кто, как сказано, стал бы в проломе за сию землю, Иезекииля 22 глава 30 стих, так и в настоящее время ценны в очах Божьих те, кто желанием стремится исполнить волю Его. С исполнением воли Божьей, кроме всего вышеперечисленного, связано и старание. И этой чертой нельзя пренебрегать. Как многократно это слово повторяемо в Священном Писании: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» Иоанна 6:27. «Старайтесь быть прилежными к добрым делам» Титу 3:8. «Старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей», говорит Иисус Навин народу, Иисуса Навина, 22 глава, 5 стих. Кажется, что слово «стараться» неотличимо от слова «желать». В толковом словаре русского языка Ушакова, например, о желании сказано так, цитирую: «Внутреннее влечение, стремление к осуществлению чего-то». А о стремлении сказано так, цитирую: «Настойчивое влечение, решительная направленность к чему-то». И именно о этой решительной направленности исполнить волю Божью апостол Павел, говоря о себе, заявляет: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Деяния апостолов, 20 глава, 17 стиха по 28. Апостол напомнил служителям Божьим о том, что он тяжело работал в Ефесе. Было много противников, как из среды иудеев, так и из среды язычников. Но при всем этом апостол, вопреки препятствиям, прилагал все старания решительно, не пропуская всевозможные случаи для проповеди Евангелия. Ибо он считал себя должником пред еленами, варварами, мудрецами и невеждами. Вот эта решительная направленность исполнить во всем волю Божью была присуща в жизни апостола Павла. Итак, нам не только нужно знать и познавать, что есть воля Божья, но также следует помнить о том, как нам надлежит относиться к ней, а именно с полным послушанием, желанием познать ее и старанием исполнить все то, что Бог повелевает человеку. В этих качествах, а именно послушании, желании и старании, проявляется полная отдача человека воле Божьей. Может ли Господь сказать о нас то, что было сказано им через апостола Павла о верующих в Македонии? Они отдали себя самих Господу. 2 Коринфянам 8 глава, 5 стих. Аминь.